Глава вторая. Моровая язва. В 1771 году Москву посетило ужасное бедствие. В январе в столице открылась моровая язва. Занесена была чума в Москву войском из Турции. Врачи предполагали, что ее завезли вместе с шерстью на суконный двор, стоявший тогда за Москвою рекою. Чума с быстротой переносилась из одного дома в другой. Самый сильный разгар чумы в Москве продолжался 4 месяца — август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Жители столицы впали в уныние. Сам главнокомандующий, граф Салтыков, бежал из Москвы в деревню. В городе в это время не было ни полиции, ни войска. Разбои и грабежи стали производиться уже среди белого дня. По словам очевидца Подшивалова, народ умирал ежедневно тысячами. Трупы умерших выбрасывались на улицу или тайно зарывались в садах, огородах и подвалах. Вот как описывает это страшное время Страхов, профессор Московского университета, бывший еще гимназистом. Брат его состоял письмоводителем в Серпуховской части при особо назначенном на это время смотрителе за исполнением карантинных мер. Этот Страхов жил у Серпуховских ворот и от отца своего имел приказ доставлять каждое утро записочку, сколько вчерашний день было умерших во всей Москве. А Страхов-гимназист каждое утро обязан был ходить к брату за такими записочками. «Вот бывало, — говорит он, — я в казенном разночинском сюртуке из малинового сукна с голубым воротником и обшлагами и в треугольной поярковой шляпе бегу отбраться с бумажкою в руке по валу. А люди-то из разных домов по всей дороге и выползут, и ждут меня, и лишь только завидят, бывало, и кричат: «Дитя, дитя, сколько?» А я-то кричу им, например, 600, и добрые люди крестятся и твердят: «Слава Богу, слава Богу!» Это потому, что накануне я кричал 700, а третьего дня 800. Смертность была ужасная, и росла до сентября так, что в августе было покойников чуть не 8000. В сентябре же хватило за 20000, в октябре поменьше 20, а в ноябре около 6000. Всего в Москве с апреля 1771 года по март 1772 года умерло от моровой язвы 57901 человек. В других местах империи 75393 человека, всего 133299 человек. «Далее, — говорит Страхов, — наш приход весь вымер до единого двора, уцелел один наш двор. В доме нашего священника последняя умерла старуха. Она лежала под окном и просила ради Бога испить водицы. В это время батюшка наш сам читал для всех нас правила ко святому причащению, остановился и закричал нам: «Боже храни! Кто из вас осмелится подойти к поповскому окну, выгоню на улицу и отдам негодяям!» Так тогда называли мортусов, то есть колодников, приставленных от правительства для подбирания мертвых тел. Окончив чтение, сам он вынул из помела обгорелую палку, привязал к ее концу ковш, почерпнул воды и подал несчастный. Уголь и обгорелое дерево было признано за лучшее средство к очищению воздуха. Число больниц и карантинов в Москве прибавилось. Были предприняты и следующие меры. В черте города было запрещено хоронить и приказано умерших отвозить на вновь устроенное кладбище. Затем велено погребать в том платье, в котором они умерли. Сформирован был батальон сторожей и забывателей и наряжен в особые костюмы. Полиции было назначено на каждой большой дороге место, куда жителям позволялось приходить и закупать от сельских жителей все, в чем была надобность. Между покупщиками и продавцами были разложены большие огни, и строго наблюдалось, чтобы городские до приезжих не дотрагивались и не смешивались вместе. Деньги же при передаче обмакивались в уксус. Но болезнь переносилась быстро. Как мы уже выше говорили, паника в Москве настолько была сильна, что бежал даже московский главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков, победитель Фридриха II при Кунерсдорфе. за оставление своего поста граф был императрицею уволен. После него чумная Москва подпала под надзор генерал-поручика Еропкина. Последнему было приказано, чтоб чума не могла и в самый город Санкт-Петербург вкрасться. А 31 марта велено было не пропускать никого из Москвы не только к Петербургу, но и в местности, лежащие на пути. Проезжающим через Москву в Петербург запрещено было проезжать через московские заставы. От Петербурга была протянута особая сторожевая цепь под начальством графа Брюса. Но чума все более принимала ужасающие размеры. Фурманщики уже были не в состоянии перевозить всех больных, да и большая часть из них перемерла. Пришлось набирать последних из каторжников и преступников, приговоренных уже к смерти. Для этих мортусов строили особые дома, дали им особых лошадей, носилки, крючья для захватывания трупов, смоляную и вощеную одежду, маски, рукавицы и прочее. Картина города была ужасающая. Дома опустели, на улицах лежали трупы, слышались погребальные звоны колоколов и вопли детей, покинутых родными.